Открытый и добрый по характеру государь и представить не мог, что более десятилетия фельдмаршал копил мстительное чувство к Милютину. Открытое выражение этого чувства было ему неприятно, поэтому аргументы Борятинского он воспринял не в полную силу, однако вечером во дворце братья насели на государя и смогли убедить его, что есть в доводах Борятинского доля истины. Александр Николаевич не желал сразу становиться на чью-либо сторону, не только потому, что дело было слишком важно, но и не желая обострять отношения в царской семье. Он повелел создать комиссию для изыскания путей сокращения расходов по военному ведомству. Председателем назначили князя Борятинского. Тем самым противники Милютина получили формальную структуру для критики деятельности военного министерства. Воодушевленные начальным успехом, они предложили уничтожить военные округа и вернуться к системе отдельных армий, распределив между ними все войска. Александр Николаевич втянулся в обсуждение этих вопросов, которые действительно сильно занимали его, и, к сожалению, сыграл на руку противникам своего министра. Давно известно, что хуже незнание, только полузнание. Государь имел некоторые представления о тактике и стратегии. Сам командовал полком, дивизией, корпусом. Участвовал в обсуждении всех военных вопросов империи, но подлинно глубоких военных познаний не имел. Тем не менее, воодушевляемый примером участников совещания, которые наперебой высказывали свои точки зрения и излагали свои предложения, и он решил выступить. Под сильным влиянием братьев и Борятинского сам составил записку о преобразованиях в армии, не заметив, что его записка будто списана с проектов антимилютинской партии. Очередное заседание состоялось 10 марта. После того, как Александр Николаевич зачитал свою бумагу и, довольный, откинулся на спинку кресла, услышав возбужденный гул генералов, он повернулся к военному министру. Тот сидел по левую руку, побледневший, с вытянутым лицом, и, увидев взгляд государя, попросил слова. «Ваше Величество, прочитанные предложения составляют полное неспровержение всей существующей у нас системы военной администрации. Уничтожение военных округов будет возвращением к прежней неурядице, к прежним комиссариатским провианским злоупотреблениям. Как бы то ни было, но предлагается ныне такое коренное преобразование, которое выработать и привести в исполнение я не чувствую себя в силах». И один в поле воин. Резкий и горячий протест Милютина вернул государя на землю, напомнив, кто у него действительно военный работник. Александр Николаевич поспешил закрыть заседание. Вечером во дворце был очередной прием. Император, зная горячий характер Милютина, опасался, как бы тот не совершил непоправимых резкостей. Он сам отыскал военного министра в толпе приглашенных, взял за руку и отвел немного в сторону. Нагнувшись к уху Милютина, Александр мягко и кротко сказал: «Как не стыдно было тебе рассердиться. Приходи ко мне завтра утром, часу в 11:00». В назначенный час Милютин пришел. Александр встретил его на пороге кабинета, обнял и после минутной запинки сказал: «Зачем ты принял так к сердцу то, что вчера говорилось? Мало ли какие приходится слушать несообразности». Он так и извинился. И мог ли Милютин не принять этого извинения? Посчитать ли приведенный случай примером бесхарактерности Александра II? С этим мнением можно было бы согласиться, если бы не принимать в расчет искреннюю натуру нашего героя, поддававшегося увлечениям и слабостям, но и находившего в себе силы встать выше их ради одного дела — блага Отечества. Многожды еще придется нашему герою спотыкаться. Пусть бросит в него камень тот, кто сам не ведал греха. Как бы то ни было, Милютин смог не только устоять на посту, но и отбил атаку на свои преобразования. Правда, кое-какие жертвы пришлось принести. Были восстановлены армейские корпуса, деление дивизии на две бригады, полки переводились на 4-батальонный состав вместо 3-батальонного. В батальоне также водилась 4-я рота. Большого смысла в этих нововведениях не было, за исключением одного — открытия сотен офицерских и десятков генеральских вакансий.